Глава 14. Есть рюмки, стаканы, а наша подружка — пинтовая кружка. За здравие ячменного солода пьем, молодцы, за здравие ячменного солода. Застольная песня. При появлении новых гостей поднялась небольшая суматоха, и юрист, воспользовавшись ею, поспешил незаметно выскользнуть из зала. Почти все присутствующие подходили к Мармадьюку и обменивались с ним рукопожатием, выражая надежду, что судья в добром здравии. А майор Гартман тем временем неторопливо снял шапку и парик, нахлобучил на голову остроконечный шерстяной колпак и расположился на освободившемся после бегства юриста конце дивана. Затем он извлек из кармана кисет и принял из рук хозяина трубку. Раскурив ее и глубоко затянувшись, майор повернул голову к стойке и сказал: «Петти, потайте пунш!» Поздоровавшись со всеми, судья опустился на диван рядом с майором, а Ричард захватил самое удобное место в зале. Мсье Лекуа устроился самым последним. Он долго передвигал стул с места на место, пока не убедился, что никому не загораживает очага. Индеец примостился на краю скамьи поближе к стойке. Когда все, наконец, уселись, судья весело сказал: «Я вижу, Бетти, вашему почтенному заведению не страшны ни погода, ни конкуренты, ни религиозные разногласия. Как вам понравилась проповедь?» «Проповедь-то?» — повторила трактирщица. — Да ничего себе! Только вот служба больно неудобная. На 59-м году не очень-то легко скакать со скамьи на пол, а потом назад. Ну да мистер Грант, кажется, человек благочестивый, и дочка у него скромная, богобоязненная. Эй, Джон, возьми-ка эту кружку, в ней сидр, приправленный виски. Индейцы, они большие охотники до сидра. — обратилась она к остальным, — и пьют его даже, когда им пить совсем не хочется. — Надо признать, — неторопливо заговорил Хайрам, — что проповедь была очень красноречивая и многим пришлась по душе. Кое-что, правда, в ней следовало бы пропустить или заменить чем-нибудь другим. Ну, конечно, написанную проповедь изменить куда труднее. Другое дело, если священник говорит прямо, как выйдет. — То-то и оно, судья! — воскликнула трактирщица. — Как может человек произносить проповедь, если она вся написана, и он к ней привязан точно мародер-драгун к колышкам? Одно из существующих тогда в армии наказаний провинившегося растягивали на земле, привязывали за руки и за ноги к кольям и оставляли так на несколько часов. — Ну ладно, ладно, — ответил Мармадьюк, жестом призывая к молчанию. — Об этом уже достаточно говорено. Мистер Грант поучал нас, что взгляды на этот предмет бывают различными, и я с ним вполне согласен. — Так значит, Джотам, ты продал свой участок приезжему, а сам поселился в нашем городе и открыл школу? Получил наличными или взял вексель? Тот, к кому была обращена его речь, сидел прямо позади Мармадьюка, и только такой наблюдательный человек, как судья, мог его заметить. Это был худой, нескладный малый, с кислым лицом вечного неудачника. Повертев головой и поерзав на скамье, он, наконец, ответил: «Часть получил наличными и товарами, а на остальное, значит, взял вексель. Продал я участок приезжему из Помфрета, у которого денежки водятся. Договорились, что он заплатит мне $10 за акр расчищенной земли, а за лес даст на доллар больше, чем я сам заплатил. Ну и еще, чтобы цену дома назначили соседи. Я, значит, поговорил с Эйбом Монтегю, а он поговорил с Эпсаломом Бимментом. Ну, а они поговорили со стариком Наптели Грином. Собрались они, значит, и назначили $80 за дом. Вырубки у меня было 12 акров, это по $10 за акр, да еще 88 акров леса по доллару, А всего, значит, когда я со всеми расплатился, получилось 286 долларов с половиной. — Хм, — сказал Мармадьюк. — А сам ты сколько заплатил за участок? — Кроме того, что судье причитается, я, значит, дал моему брату Тиму 100 долларов за участок, ну и дом мне обошелся еще 60. И Мозесу я заплатил 100 долларов, как он мне деревья валил и на бревна их разделывал. Значит, обошлось мне все это в 260 долларов. Зато урожай я снял хороший и выручил на продажу участка 26 долларов с половиной чистыми, и получается, что продал я его с выгодой. Да, но ты забываешь, что урожай и так принадлежал тебе, и ты остался без крыши над головой за 26 долларов. Нет, судья, — ответил Джотем самодовольно. — Он мне дал упряжку. Долларов 150 стоит, не меньше, с навехоньким фургоном, 50 долларов наличными и вексель на 80. Ну и, значит, седло ценой в 7,5 долларов. Осталось еще 2,5 доллара. Я хотел взять сбрую, а он пусть берет корову и чаны для выпарки кленового сока. А он уперся. Но я сразу сообразил, что к чему. Он, значит, думал, что без сбруи мне ни лошади, ни фургон ни к чему, и я, значит, выложу за нее наличные. Да только я и сам не промах. А ему-то на что сбруи без лошадей? Я, значит, предложил ему взять упряжку назад за 155 долларов. Тут моя старуха сказала, что ей, значит, нужна маслобойка. Ну, я и забрал ее в счет остального. — А что ты собираешься делать зимой? Помни, что время — деньги. Учитель-то, значит, уехал на восток повидаться с мамашей. Она, говорят, помирает. Ну, я пока договорился, значит, заменить его в школе. Если до весны ничего не приключится, я подумываю заняться торговлей или, значит, перееду в Геннесси. Там, говорят, люди богатеют не по дням, а по часам. Но уж, коли ничего не выйдет, я, значит... возьмусь за свое старое ремесло, как я есть сапожник. Очевидно, Джотем не был особенно полезным членом общины, так как Мармадьюк не стал уговаривать его остаться и, отвернувшись от него, о чем-то задумался. После короткого молчания Хайрам решился задать ему вопрос. — Что новенького в Конгрессе, судья? Наверное, там в эту сессию было не до законов? Или французы больше не воюют? «Французы с тех пор, как они обезглавили своего короля, только и делают, что воюют», — ответил судья. «Их словно подменили. Во время нашей войны мне довелось встречаться со многими французами, и все они казались людьми гуманными. Но эти якобинцы кровожадны, как бульдоги. С нами под Йорктауном был один француз, Рошамбо он звался», — перебила его трактирщица. Ну и красавец же! Да и конь его был не хуже. Это тогда моего сержанта ранила в ногу английская батарея, чтоб ей пусто было. — О, мой бедный король! — прошептал мсье Лекуа. — А Конгресс издал законы, — продолжал судья, — в которых страна очень нуждается. Теперь на некоторых реках и малых озерах ловить рыбу неводом разрешается только в определенное время года. А другой закон запрещает стрелять оленей, когда они растят детенышей. Все благоразумные люди давно требовали таких законов, и я надеюсь, что в скором времени недозволенная порубка леса тоже будет считаться уголовным преступлением. Охотник слушал эти новости с напряженным вниманием, а когда судья умолк, насмешливо захохотал. «Пишите, какие хотите законы, судья!» — крикнул он. «А вот кто возьмется сторожить ваши горы весь длинный летний день напролет или озера ночью? Дичь — это дичь, и тот, кто ее выследил, имеет право ее убить. Вот уже 40 лет, как этот закон действует в наших горах, я это хорошо знаю. И, на мой взгляд, один старый закон лучше двух новых. Только желторотый птенец станет стрелять в лань с олененком. Но разве что у него мокасины износятся или гетры порвутся. Мясо-то ведь бывает тогда жилистым и жестким. А если выстрелить в скалах на берегу озера, так кажется, будто стреляло за раз 50 ружей. Поди-ка разберись, где стоял охотник. Бдительный мировой судья, мистер Бампо, — серьезно заметил Мармадьюк, — опираясь на величие закона, может искоренить многие из прежних зол, из-за которых дичь почти совсем перевелась. Я надеюсь дожить до того дня, когда права человека на его дичь будут так же уважаться, как купчие на его ферму. — А давно ли завелись эти ваши купчие и фермы? — вскричал Натти. — Законы должны защищать одинаково всех. А то вот я 2 недели назад, в среду, подстрелил оленя. Он и кинулся по сугробам, да и перескочил через одну из этих новых изгородей, хворостяных. А когда я перебирался через нее, замок ружья возьми да зацепись за прутья, ну, олень-то и удрал. Вот и скажите, кто заплатит мне за этого оленя? А ведь хорош был на редкость. Не будь этой изгороди, я бы смог выстрелить в него 2-й раз. А ведь еще не было случая, чтобы мне приходилось больше 2 раз стрелять по лесной дичи, ну, правда, кроме птиц. Да-да, судья, это из-за фермеров дичь переводится, а не из-за охотников. Во времена старой войны, Пампо, оленей было больше, — сказал майор, который сидел в своем окутанном дымом уголке, внимательно прислушивался к этому разговору. — Но земля состана для лютей, не для оленей. — Хоть вы и частенько гостите во дворце, майор, но все же, на мой взгляд, вы стоите за справедливость и право. А каково это, если твое честное ремесло, без которого ты с голоду помрешь, вдруг запрещается законом? Да еще когда, не будь на свете несправедливости, ты мог бы охотиться и ловить рыбу по всему патенту, где тебя заблагорассудится. — Я тебя понял, кошаный тшулок, — заметил майор. — Только прежде ты не так сопотился о завтрашнем дне. — Может, прежде в этом не было надобности, — угрюмо ответил старик и снова надолго погрузился в молчание. Судья начал что-то рассказывать о французах, — заметил Хайрам, чтобы снова завязать разговор. — Да, сударь, — ответил Мармадьюк, — французские якобинцы совершают одно чудовищное злодеяние за другим. Убийства, которые они именуют казнями, не прекращаются. Вы, наверное, слышали, что к совершенным ими преступлениям они добавили смерть своей королевы? — Чудовище! — снова пробормотал мсье Лекуа, внезапно подпрыгнув на стуле. — Провинция Вандея опустошена республиканскими войсками, и сотни ее жителей расстреляны за свою преданность монархии. Вандея находится на юго-западе Франции и до сих пор хранит верность бурбонам. Я думаю, мсье Лекуа знает эти места и мог бы описать их подробнее. — Нет, нет, нет, дорогой друг, — сдавленным голосом возразил француз, говоря очень быстро и умоляюще, подняв правую руку, а левой заслоняя глаза. — За последнее время произошло много сражений, — продолжал Мармадьюк, — и эти одержимые республиканцы чересчур уж часто побеждают. Однако, признаюсь, я нисколько не жалею, что они отняли Тулон у англичан, ибо этот город по праву принадлежит французам. — О, эти англичане! — воскликнул мсье Лекуа, вскакивая на ноги и отчаянно размахивая обеими руками. Затем он принялся бегать по залу, что-то бессвязно выкрикивая, и, наконец, не выдержав бури противоречивых чувств, выскочил на улицу. Посетители трактира видели через окно, как он бредет по снегу к своей ловчонке, то и дело вскидывая руки, словно стараясь достать до луны. Уход мсье Лекуа не вызвал никакого удивления, потому что обитатели поселка давно уже привыкли к его выходкам. Только майор Гартман в первый раз за этот вечер громко расхохотался и воскликнул, поднимая кружку с пивом. этот француз сошел с ума. Ему не зачем пить, он пьян от радости. — Французы хорошие солдаты, — заметил капитан Холлистер. — Они нам сильно помогли под Йорктауном, и хоть я мало понимаю в действиях целой армии, а все же скажу, что наш главнокомандующий не мог бы разбить Корнуоллиса без их поддержки. Корнуоллис Чарльз, 1738-1805, английский генерал, сдавший в 1781 году американо-французским войскам город Йорктаун. Этим поражением англичан фактически закончилась война за независимость. — Ты правду говоришь, сержант, — вмешалась его жена. — Вот бы ты ее всегда так говорил. Французы были молодцы, как на подбор. Помню, раз ты ушел с полком вперед, а я остановила тележку, и тут мимо прошла их рота. Ну, я и напоила их всласть. — И они мне заплатили? — Еще бы! И все полновесными кронами, а не какими-нибудь там чертовыми бумажками, на которые купить-то ничего нельзя было. Господи, прости меня и помилуй, что я ругаюсь и говорю о таких суетных делах. Да только французы платили хорошим серебром, да и торговать с ними выгодно было. Всегда оставят стакан недопитым. Ну а что может быть лучше для торговли, судья, коли платят хорошо, и покупатель не больно разборчивый? — Ну, конечно, миссис Холлистер, — согласился Мармадьюк. — Но где же Ричард? Не успел он сесть, как снова куда-то убежал, и так долго не возвращается, что я начинаю побаиваться, не замерз ли он. — Этого бояться нечего, братец Дьюк, — раздался голос самого мистера Джонса. Когда дело в руках кипит, то человеку не страшны морозы и посильнее тех, какие бывают в наших горах. — Бетти, когда мы шли из церкви, твой муж сказал мне, что у ваших свиней началась чесотка. Я сходил на них посмотреть и убедился, что так оно и есть. — Доктор, я зашел к вашему ученику и велел ему отвесить мне фунт разных солей, чтобы подмешать им в пойло. Бьюсь об заклад на седло оленя против серой белки, что через неделю с них все как рукой снимет. А теперь, миссис Холлистер, в самый раз было бы выпить кружечку горячего флипа. — Я так и знала, что вы его спросите, — ответила трактирщица. — Все уже готово, только подогреть осталось. Сержант, душечка, вынь-ка прут из огня. Нет-нет, тот, что подальше, а этот еще черный. Да-да-да, о, этот. Вот, видишь, красный, как вишенка. Прут был опущен в кружку. Напиток согрелся, и Ричард отхлебнул его с гордым и блаженным видом человека, который вообще любит выпить, а сейчас к тому же чувствует, что заслужил это удовольствие похвальным поступком. — Знаешь, Бетти, у тебя просто природный дар смешивать флип, — воскликнул он, остановившись, чтобы перевести дух. — Даже у прута и у того особый привкус. — Эй, Джон! Пей, старина, пей! Я, да ты, да доктор тот очень удачно перевязали рану этому молодцу сегодня вечером. Дьюк, пока ты был в отъезде, я сочинил песню. Как-то, когда выпала свободная минутка, я сейчас спою тебе куплет другой, хотя и не решил, может быть, еще сменю мотив. Пусть наша жизнь полна забот, и каждый должен трудиться. Но все же ошибку сделает тот, кто не будет всегда веселиться. Смеяться и петь весь день напролет. Так будем же пить и не будем грустить, иль сединой голова убелится. Ну, Дьюк, что скажешь? И еще один куплет готов, кроме последней строчки. Я для нее пока еще не подобрал рифму. — Ну-ка, Джон, а ты что скажешь? Не хуже ваших военных песен, а? — Хорошая, — сказал магиканин, который выпивал все, что давала ему хозяйка, и оказывал должное уважение кружкам, пускаемым в круговую майором и Мармадьюком. «Прависсимо, Рихард!» — вскричал майор, чьи черные глаза уже подернулись влагой. «Прависсимо! Это хорошая песня. Только Натти Пампо знает песню куда лучше. Кошаный чулок, старина, спой! Спой нам свою песню про лес!» «Нет-нет, майор», — возразил охотник, грустно покачав головой. «Не думал я, что увижу такое в этих горах, и мне теперь не до песни. Если тот, кто по праву здесь полный хозяин, принужден утолять жажду растопленным снегом, не годится тем, кто знавал его щедрость, веселиться, словно на дворе теперь красное лето и солнышко светит». С этими словами кожаный чулок снова опустил голову на колени и закрыл руками суровое морщинистое лицо. Жара в зале после прогулки по морозу, а также частые и обильные возлияния помогли Ричарду быстро сравняться с остальными подвыпившими посетителями трактира, и теперь, протянув охотнику две клубившиеся паром кружки с пенным флипом, он воскликнул: «Счастливого тебе Рождества, старина! Красное лето и солнышко светит? Да ты что, ослеп, кожаный чулок? Сейчас зима и светит луна. Вот, возьмите-ка эти очки и протри глаза хорошенько. Так будем же пить и не будем грустить, или сединой голова убелится. Слышите? Да никак старик Джон завел свою волынку. Чертовски скучно поют эти индейцы, а, майор? По-моему, они даже не знают, что такое мелодия». Пока Ричард пел и болтал, магиканин глухим голосом тянул какой-то заунывный мотив, медленно покачиваясь в такт. Слов в этой песне было очень мало, а так как пел он на делаварском языке, то их могли понять только он да сам Натти. Не обращая внимания на Ричарда, он продолжал петь свою скорбную песню, то внезапно испуская пронзительные вопли, то снова переходя на низкие дрожащие звуки, которые, казалось, составляли особенность индейской музыки. Общий разговор давно прекратился, все опять разбились на кучки и принялись обсуждать самые различные дела, главным образом способы лечения чесотки у свиней и проповедь мистера Гранта. А доктор Тот подробнейшим образом объяснял Мармадьюку, какую именно рану получил молодой охотник. Индеец продолжал петь. Лицо его утратило прежнее выражение невозмутимого спокойствия, и благодаря густым растрепанным волосам начинало казаться даже свирепым. Дикая песня звучала все громче и вскоре заглушила разговоры в зале. Старый охотник поднял голову и горячо заговорил с индейцем на делаварском наречии. Ради удобства наших читателей мы переведем его речь. «Зачем ты поешь о былых битвах Чингачгук и о сраженных тобою воинах, когда злейший враг сидит рядом с тобой, враг, лишивший молодого орла его законных прав? Я сражался не хуже любого воина твоего племени, но в такое время, как сейчас, я не хвастаюсь своими подвигами». «Соколиный глаз», — ответил индеец и, пошатываясь, поднялся на ноги, — «я — великий змей делаваров. Я умею выслеживать мингов, как гадюка, подкрадывающаяся к яйцам козадоя, и убивать их одним ударом, словно гремучая змея. Белые дали Чингачгуку томагавк, светлый, как вода, от сега, когда заходит солнце, но он красен от крови врагов. А для чего ты убивал мингов? Не для того ли, чтобы сохранить эти охотничьи угодья и озера для детей своего отца? И разве на совете всего племени их не отдали пожирателю огня? И разве не кровь этого воина струится в жилах молодого вождя, который мог бы говорить громко там, где теперь голос его еле слышен?» Эти слова, казалось, отчасти привели индейца в себя, и он, повернувшись, устремил пристальный взгляд на лицо судьи. Встряхнув головой, он отбросил с лица волосы, заслонявшие глаза, в которых горела ярость, но винные пары слишком затуманили его сознание. Несколько секунд он тщетно пытался ухватить заткнутый за пояс томагавк, как вдруг глаза его погасли. Широко и глупо улыбнувшись, он обеими руками взял кружку, которую в эту минуту поставил перед ним Ричард, откинулся назад и осушил ее до дна. Он был уже так пьян, что лишь с трудом сумел поставить ее на стол. — Не проливай крови! — воскликнул охотник в ту минуту, когда индеец вскочил на ноги. Теперь же он пробормотал. — Нет, он перепился и не может наделать бед. Вот так всегда с индейцами. Дай им спиртного, и они обо всем на свете забывают. Но придет все-таки время, когда справедливость восторжествует. Надо только набраться терпения. Все это Натти говорил на делаварском наречии, и, конечно, никто его не понял. Не успел он умолкнуть, как Ричард воскликнул. — Ну, Джон совсем нализался. — Уложи-ка старика в амбаре, капитан. Я заплачу за его ночлег. Я сегодня богат. В 10 раз богаче Дьюка, несмотря на все его земли и участки, и ценные бумаги, и векселя, и закладные. Так будем же пить, и не будем грустить, иль сединой. Пей, Харам, пей, Сквайр Дулитл, пей, кому говорю. Сегодня сочельник, а он, как тебе известно, бывает только раз в году. Сквайр сегодня что-то распелся, — сказал Хайрам, чье лицо то и дело кривилось в улыбке. — Мы-таки построим эту церквушку, а, Сквайр? — Церквушку, мистер Дулитл, мы построим собор с епископами, священниками, диаконами, причетниками, пономарями и хором, и с органом, и с органистом, и с мехами. Разрази меня Бог, как говорит Бенджамен, мы приляпаем с другой стороны еще одну колокольню и сделаем из нее 2 церкви. Ну как, Дьюк, раскошелишься? Ха-ха, мой кузен судья заплатит. — Ты так кричишь, Дик, — ответил Мармадьюк, — что я почти не слышу, что говорит мне доктор Тот. — Кажется, вы сказали, сэр, что в такую холодную погоду рана может загноиться и стать опасной? — Это невозможно, сэр. — Просто невозможно, — ответил Элнатон, тщетно пытаясь сплюнуть в очаг. — Это совсем даже невозможно, чтобы рана, так хорошо перевязанная, да еще с пулей у меня в кармане, вдруг загноилась. А раз судья хочет взять этого молодого человека к себе в дом, то, пожалуй, будет удобнее, если я представлю за все 1 счет. — Разумеется, хватит и одного, — ответил Мармадьюк с лукавой усмешкой, которая часто появлялась у него на лице, причем было совершенно невозможно догадаться, улыбается ли он собеседнику или втайне посмеивается над ним. Тем временем трактирщику удалось увести индейца в сарай и уложить его там на соломе. Укрытый собственным одеялом, Джон крепко проспал до самого утра. Скоро и майор Гартман совсем развеселился и принялся что-то шумно выкрикивать, стакан следовал за стаканом, кружка за кружкой, и празднование сочельника затянулось почти до рассвета, когда старик-немец вдруг выразил желание вернуться во дворец. К этому времени большая часть компании уже разошлась, но Мармадьюк, хорошо знакомый с привычками своих друзей, не делал никаких попыток увести их пораньше. Однако едва майор сказал, что хочет спать, как судья поспешил этим воспользоваться, и все трое отправились восвоясь. Миссис Холлистер сама проводила их до двери, не скупясь на полезные советы, которые должны были помочь им как можно благополучнее покинуть ее заведение. — Обопритесь на мистера Джонса, майор, — говорила она. — Он молод и будет служить вам поддержкой. — Уж до чего приятно было видеть вас в храбром драгуне. И, конечно, нет греха в том, чтобы встретить Рождество с веселым сердцем, ведь никто не знает, когда нас посетит печаль. Ну, доброй ночи, судья, и желаю вам всем счастливого Рождества, потому что уже утро. Все трое, как могли, ответили на ее пожелание и отправились в путь. Пока они брели, держась середины широкой, хорошо утоптанной дорожки, все шло отлично, но едва они очутились в саду дворца, как начались трудности. Мы не станем тратить время на подробный рассказ и упомянем только, что утром прохожий мог бы заметить за изгородью множество петляющих тропок и что на пути к дверям Мармадюк вдруг потерял майора и мистера Джонса, но, пойдя по одной из таких тропок, вскоре добрался до места, где над снегом виднелись лишь головы его недавних собутыльников, что не мешало Ричарду весело распевать: «Так будем же пить и не будем грустить, иль сединой голова убелится».